Эпоха Просвещения. Эпоха Просвещения пришла в Германию в XVIII веке из Англии, где веком раньше произошла научная революция. Философию эпохи Просвещения связывают с идеей преобладания разума над чувствами, с верой в его безграничные возможности, в свободу и равенство людей. В искусстве этот период связывают со стремлением к наибольшей достоверности, отражению природы во всем ее величии и с изображением идеального человека. Портрет как жанр в эпоху Просвещения доходит до пика своего развития. Кроме того, создается множество академий и школ, где обучают будущих художников. Антон Граф. Живописец, родившийся в Швейцарии, но всю жизнь проработавший в Германии. Рисунок 70. Он специализировался на портретах и, пройдя путь от сына простого ремесленника до мастеровитого живописца, смог стать придворным художником. Рисунок 71. Кроме венценосных особ, рисунок 72, он изображал на своих картинах известных актеров, актрис, певцов, певиц, философов, поэтов, рисунок 73, и многих других известных деятелей того времени. Интересно, что даже императрица Екатерина II прознала о таланте Антона Графа и заказала у него копии полотен из Дрезденской галереи. В поздние годы своего творчества художник начал заниматься пейзажем. Картина «Осенняя дорога», рисунок 74, написано в манере, схожей с импрессионизмом. Автор стремился передать природу во всем ее многообразии и великолепии и использовал самые разные оттенки красок. Творчество еще одного художника Просвещения, Даниэля Николауса Ходовецкого, можно отнести к таким направлениям, как натурализм, просветительский реализм, сентиментализм. Ходовецкий рано потерял отца, и ему пришлось создавать рисунки бижутерии на заказ. С этого момента юноша начал всерьез заниматься живописью. Помимо прочего, он рисовал иллюстрации к произведениям выдающихся авторов своего времени, таких как Фридрих Шиллер, Готтхольд Лессинг, Жан-Жак Руссо, Иоганн Гёте, рисунок 75, и многих других. Он также писал портреты, афорты. Примечание. Афорт — вид гравюры на металле. Работы, детально изображающие немецкую жизнь второй половины XVIII века. Рисунок 76. Даниэль Ходовецкий был не только живописцем, но и писателем. Он создал путевые заметки путешествия из Берлина в Данциг и сам же их проиллюстрировал. Это детальное описание и изображение всего, что мастер видел в дороге. Иоганн Вольфганг фон Гёте восторгался творчеством Ходовецкого и даже написал о нем в статье «Античное и современное». Талантливым портретистом своего времени является Антон Рафаэль Менкс, рисунок 77. Он работал преимущественно в русле неоклассицизма, направление, которое пересекалось с некоторыми постулатами Просвещения. Строгость, ясность, гармония были на первом месте. За свою жизнь Менкс успел создать произведения искусства в самых разных местах — в Неаполе, на вилле Альбани в Риме, в Королевской капелле в Казерте, в Новом Королевском дворце в Аранхуэсе, в многочисленных королевских резиденциях. Основным его поприщем были придворные портреты. Но помимо этого, вместе с учеником Антоном фон Мароном он воссоздавал росписи античной виллы Негрони, рисунки 78-79. Менкс писал придворные портреты с предельной внимательностью, рисунки с 80 по 82. Он осторожно относился к деталям, стараясь гармонично заполнить пространство холста.